чести капрала Демара надо сказать, что он не был виноват в том, что произошло. Хитроумная система тончайших лесок, натянутая в холле, сработала бы обязательно. Грэм споткнулся, и ведерко с ярко-красной масляной краской опрокинулось. Извините, мой лейтенант, я не хотел. Черт, растяпа! Виноват, я все исправлю. Да вон отсюда! Растворитель возьмите. Я зайду завтра. Ишь, придумали, ремонт по две недели делать. Весь центр загадили своей краской. Кортес, все в порядке. Если бомбарда появится завтра, я вылью на него ведро с клеем. Наемник темного двора Лебедь отвечал за то, чтобы охрана бизнес-центра не проникала дальше холла, и развлекался как мог. Ты уж постарайся, чтобы маг бомбарда не увидел нас здесь. Тебя-то он не знает, а вот меня... Он сразу поймет, что темный двор нанял нас для того, чтобы мы следили за домом Чуть. Причем этому вояке вряд ли придет в голову ожидать нападения красных шапок. И мы здесь, чтобы их спасти. Не их спасти, Кортес, а спасти то, что является источником их волшебной силы. Будем точны. Не придирайся к словам. Если амулет окажется у этих дуричей, гниличей и шипзичей, то они его вряд ли просто пропьют. Скорее всего, он попадет к Любомиру. А если он к нему попадет, значит, один Любомир станет сильнее темного двора и дома Людь, и дома Чуть, и всех могущественных кланов вместе взятых. Соображаешь. Сейчас вся власть в тайном городе поделена. А вот гораздо хуже, если править в нем станет один сумасшедший колдун, обладающий сверхсилой, да тысячи глупых полудурков с накачанными мышцами и в красных шапках. Приятно сознавать, что, зарабатывая большие деньги, ты выполняешь благородную миссию. Вот-вот. Так, в замке караул сменился. Хорошее место ты выбрал для нашей конторы. 11-й этаж, замок Чудов, весь как на ладони. Пойдем отдохнем. Оружие при тебе? Неизвестно, какая ночь предстоит. Внутренние помещения будущего офиса разительно отличались от загаженного строительным мусором холла. Несколько удобных кресел, стол с телевизором и шкаф создавали, если не уют, то, по крайней мере, ощущение обжитого помещения. Одна из подсобок была переделана под кухню, и по офису распространялся аромат только что сваренного кофе. А вот и я.